Наверное, скоро мы ходить разучимся. Уже привычка ездить в нас живет. Пройти пешком всего два шага мучимся. 100 километров на авто не в счет. Автомобили, автомобили. Звучит как музыка, как аромат, вдыхаемый бензин. Что нужно нам? Шоссе полоска узкая, до запчастей заветный магазин. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Для нас автомобили были созданы, но вот пришли иные времена. И день, и ночь мы под машиной ползаем.